Братья и сестры, я рад быть в вашем лагере, иметь с вами общение. Зовут меня Александр Оскаленко. В этой местности я первый раз, поэтому чуть-чуть познакомимся. Я с Украины, Днепропетровская область, город Верхнеднепровск. Там есть церковь нашего братства, 120 членов церкви. Там совершаю служение пресвитера. Имею семью. Жена Надежда у меня, 5 дочерей, 8 сыновей, 4 внука. Но это еще не так много, почему так удивляетесь? У нас есть на Украине семья, где 20 детей, где 18, где 16. Сколько Бог дал, слава Богу. Братья и сестры, мое такое большое желание, особенно к братьям, будущим служителям, будущим проповедникам, будущим отцам, мужам. Очень важно принять уроки, которые Бог преподает, вовремя принять их. Если урок пропустишь, потом трудно в жизни. Было время, когда Бог заботился, Бог учил, а человек эти уроки не воспринял. А заочно потом не получается у многих. Жизнь задает вопросы, их надо решать, а человек не готов. А это судьбы, это люди, это души живые. И потом многим оплакивать приходится то, что вовремя не позаботились о своей судьбе, о своей душе. Вообще душой ценить надо, друзья, дорожить своей душой, дорожить жизнью. Даже дьявол говорил относительно Иова, что кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Дьявол понимает тоже, что нормальные люди, они ценят жизнь. Нельзя легкомысленно относиться к жизни, она дается нам один раз на земле. Дьявол изобрел, правда, свои философии, теорию реинкарнации, там перевоплощения, там все, будет другая жизнь еще, усовершенствуешься, там не страшно. Это обман дьявольский, чтобы люди вовремя не решали вопросы, которые нужно решать. И вот цель моей проповеди – помочь молодым друзьям избежать в жизни крушений, катастроф, переживаний, психических травм и всяких других поражений. Вот такое желание, чтобы помочь. А тема проповеди называется так: «Сила чистоты». И вы можете для себя записать основные мысли, о чем мы будем рассуждать, и на будущую жизнь вооружиться. Сила чистоты. Что дает сила чистоты? Мы будем говорить о внутренней чистоте, о чистоте души человека. И так важно это в наше время. Сегодня об экологии окружающей среды много рассуждают, как сохранить природу чистой, как сохранить воздух чистым, сохранить воду чистой, землю чистой. И даже есть такая профессия, эколог, обучают сегодня людей. А вот экология души, чистота духа, это только Библия этим вопросом занимается, чтобы помочь людям сохранить себя. Один текст мы читаем, первый текст, он записан в первом послании Петра. Первое послание Петра, первая глава, с 14 текста. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святой, сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: „Будьте святы, потому что я свят“. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В этом тексте хочу обратить внимание на такую мысль. О Христе здесь сказано, что Он чистый и непорочный агнец. Братьям вопрос. Братья, что вот эта непорочность и чистота агнца, что принесла в его жизни, в жизни Христа? Правильно. Он стал жертвой за наши грехи. Его чистая, непорочная жизнь на земле, она дала ему право и возможность принести богоугодную жертву. Братья и сестры, вот многие здесь члены церкви, большинство, и полагаю, что определенные жертвы мы приносим Богу. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «Господи, а Тебе приятны мои жертвы?» Вы когда-нибудь сами себе задали вопрос: «Господи, а Ты принимаешь мои жертвы или нет?» Братья, вы задавали себе вопрос такой? А такие вопросы нужно задавать. Вот видно, что не задавали. Служим, да и служим Господу. Или поем, или молимся, или постимся, или жертвуем материальные средства, или физические. И как там оно прошло в духовном невидимом мире, так само и сестрички, и проходит оно. Друзья, задать вопрос: принимает Бог мое служение, мою жертву? Доволен Он этим или нет? Когда Каин принес от плодов земли, написано, что Бог не презрел на Каина и на его приношение. Когда Авель принес жертву, Бог презрел на Авеля, а потом на жертву его. Вы видите порядок, какой у Бога? Бог сначала смотрит на того, кто приносит жертву, а потом смотрит, что приносит. Поэтому очень важно, в каком мы состоянии перед Богом. И об этом надо думать и переживать. Я помню, был в одной местности, там одна старица как бы уступила свое жилье, однокомнатную квартиру свою, на пару недель, пока я лечение в санатории проходил, процедуры, а жил у нее, потому что путевку дорого покупать. И эта старушечка, ну, она уверовала через свидетельство, которое Бог дал говорить ей, и потом переехала в другой регион, и потом она пригласила к себе. И вот я приезжаю туда, и она мне говорит: вот здесь в холодильнике продукты лежат, вот это будешь брать все, употреблять, кушать, все. Я все приготовила, позаботилась, а сама ушла жить к своей подруге, бабушке, ну, тоже старица верующая. Через неделю она примерно приходит меня проведать, эта старица, узнать, как тут обстановка в квартире. Ну, все нормально. Она зашла на кухню, и смотрю, оттуда выходит и плачет. А я не понял, вроде бы она пришла, не расстроена ничем, и вдруг она плачет. Я спрашиваю: а вы почему плачете? А у нее возглас такой: Бог мою жертву не принял. Я вообще не понял, не включился, какую жертву, о чем речь идет. Оказывается, она это все связала с теми продуктами, что она купила и приготовила. Брат приедет, это будет жертва для Господа, пусть он возьмет и примет. Но мне не было нужды питаться там у нее, что-то брать, ну, сам позаботился об этом, жена позаботилась. И она, когда увидела, что продукты не тронуты, для нее это была мысль, что Бог не принял ее жертву, оно лежит все нетронутое. И она плакала. Я, конечно, удивлен был, что эта старица сильно переживает, принимает Бог ее служение или не принимает. Принимает ее жертву или не знает, у нее этот вопрос всегда стоит на повестке дня. Братья, вот это вопрос. Да, я утешил старицу, я говорю, если вы это ради Бога сделали, даже если я не употребил это, Бог это принял как жертву, и у Бога это все сочтено. Не переживайте об этом. Но мне понравилась позиция этой старицы. Она интересуется, принимает ли Бог ее служение. У Иисуса Христа принято служение было. Он чистый и непорочный. Иногда приходится встречать такие вещи. Ну, в одной местности пришлось беседовать с одним человеком. Приехал на беседу, у него переживания, нету победной жизни, все в жизни не получается, ни в семье, ни в церкви, ничего не строится. И вот он ищет ответы на свои вопросы, почему у меня не получается. 10 лет был ответственным за группку какую-то вот и старался, а Бог эти все жертвы не принимает. И он и сам это видит, и окружающие видят. И когда мы стали с ним беседовать, а он хотел исповедоваться, записал в блокноте там, что исповедаться. Друзья, для того, чтобы исповедаться, платформа нужна, база нужна, подготовка нужна. И если нет этой подготовки, исповедание ничего не переменит в жизни людей. Ничего. Исповедание грехов, всех грехов жизни, это необходимейшее условие. Составная часть покаяния. Но если к этому человек не подготовлен, не происходит очищение. Даже люди исповедуют грехи, а Бог не прощает. У Бога есть свои принципы, их надо понимать. И вот когда начали беседовать с этим человеком, спрашиваю, как ты вообще в церковь попал? А он начал делиться, ну это не тайное исповедание, поэтому я могу сказать. И он, значит, нашел в одной общине, не нашего братства, девушку одну. А сам мирской человек, греховный образ жизни ведет. Ему девушка понравилась, и он решил ей завладеть. А поскольку он мирской человек, он решил, значит, обратиться к дьяволу за помощью. Определенные там сделаны были действия, не буду об этом говорить, для того, чтобы дьявол помог ею завладеть. Потом этого мало показалось, он решил еще по линии церкви, еще с помощью Бога еще завладевать ей, параллельно, и с помощью дьявола, и с помощью Бога. И он фальшиво кается, фальшиво принимает крещение ради нее. И все равно она ему отказала, и он разочарованный ушел оттуда и перешел в наше братство. Ну, а братья ж знакомятся, спрашивают, ты покаялся? Да. Крещение принял? Да. А по вере крещение принял? Да. А я у него спрашиваю, говорю, а ты братьям правду сказал? Да нет, я слукавил, чтобы меня приняли. А зачем же ты в таких святых вопросах лукавишь? Ты знаешь, что это такое? С святым Богом такие шутки. Ты представляешь, с кем ты начал такие игры? Вот потому, говорю, у тебя ничего не получается. Твой путь неправ перед Богом. Лукавый путь, кривой. А Бог с лукавым по лукавству, а с чистым чисто. И потому, говорю, нет у тебя ни Духа Святого, ни спасения, ни прощения грехов, ни жизни вечной, ничего у тебя нет. Ты обманутый человек. Езжай домой, признавайся братьям, и пусть аннулируют твое членство. Ты обманул церковь, ты обманул служителей, и потому не поможет тебе исповедание. Тебя должны извергнуть из церкви. Человек преподносит Богу жертвы, 10 лет пытается что-то трудиться, что-то служить, но ничего не получается. Почему? Нету силы чистоты. Поэтому, братья и сестры, молодежь, если мы желаем, чтобы наше служение пред Богом было сочным, с благодатью Божией, сильным, нужно приобретать чистоту сердца у Бога. Вот это единственный путь. Жертва нечестивых – мерзость перед Господом. А те, кто чистые и непорочные, Бог принимает. Вы помните, когда Корей, Дафан и Аверон возмутились против служителя Божия? Полно, хватит, и с нами Господь. Все, мы тоже можем Богу служить. Кем вы себя делаете? Моисей упал на лицо, разодрал одежды, плачет. Господи, не принимай дар из ихней руки. А Бог и не хочет принимать. Они кадильницы взяли, именитые мужи, все приступают перед Богом. Вот сейчас тут Бог будет доволен их курением, их жертвам, все. А Бог послушал Моисея, а Моисей просит, не взирай на их дары. И все. Святой человек, когда помолится, то Бог отвернется от твоих жертв. Когда святой человек помолится, если ты лукавишь, если ты бунтуешь, если ты живешь такой жизнью нечистой, как это серьезно? Бог считается с молитвами святых людей. И что? И потом огонь упал с неба, и эти кадильницы осветились, очистились в огне, а люди, а людей огонь попалил. А Корей, Дафан и Аверон под землю ушли со своими шатрами, со своими семействами. Вот какой святой Бог, и к Нему приступать нужно святость жизни, нужна чистота. Еще в этой же главе, друзья, смотрите, написано, 22 стих, «Послушанием